На прошлой беседе я напомнил вам некоторые основные пророчества о Мессии, подтвердившиеся в жизни Иисуса Христа. И когда мы внимательно прочитаем Евангелие, то без труда узнаем в Иисусе Христе страдальческий образ мужа скорбей, о котором говорится у пророка Исаии. Не только пророки, но Иисус Христос говорил о себе следующее: «Сын человеческий пришел отдать душу свою для искупления многих» от Марка 10:45. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна 3:14-15. Исаия говорит: «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как агнец пред стригущим его безгласен». Евангелие повествует, что лжесвидетели клеветали на Иисуса пред Синедрионом, и, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь? Что не против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Позже, на суде у Пилата, когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. От Матфея 27:12-14. «И к злодеям причтен был», сказано у Исаии. И действительно, Иисус был распят между двумя разбойниками. Даже такая подробность, как погребение Иисуса в гробе богатого члена Синедриона Иосифа Аримафейского от Матфея 27, подтвердила пророчество Исаии. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. И далее: «Он воскрес из мертвых и узрел потомство долговечное, не прекращающийся в течение тысячелетий поток все новых последователей». Эта глава, к сожалению, не читается в синагоге. Не потому ли, что она так поразительно ясно говорит об Иисусе Христе? Помню, как один мой знакомый, молодой еврей, однажды в субботу, будучи в синагоге, громко спросил присутствующих: «О ком говорит 53 глава Исаии, если не об Иисусе Христе?» Вопрос этот, естественно, вызвал горячий спор среди слышавших его. Наконец, перестанем сверять пророчества и посмотрим прямо на Иисуса Христа, как он изображен в Евангелии. Обратимся непосредственно к книге, где евреи-апостолы, свидетели и очевидцы слова изображают перед нами его подлинный лик. И тогда мы увидим, что он отвечает не только писанным пророчествам, но и сокровенным чаяниям нашего сердца и требованиям нашего разума. Не узнает ли в нем каждый из нас свой идеал? Проследите в Евангелиях его слова и дела. Начните с того, как в одну из суббот он провозгласил цель своего пришествия в Назаретской синагоге. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст его. Вникая в эту декларацию Христа, мы убеждаемся, что она отвечает самым заветным и насущным желаниям и нуждам человека. Каждая душа живая жаждет этой благой вести от Бога, приносящей человеку исцеление разбитого сердца, свободу от плена, греха и свет жизни. Не являемся ли мы все, и евреи, и неевреи, жертвами горьких разочарований, духовного рабства и нравственной слепоты? И вся суть вопроса в том, исполнились ли действительно эти благие слова Писания в Иисусе Христе. Евреи, слышавшие их тогда в Назаретской синагоге, открыто признали это, потому что созерцали его дивный облик, слышали слова благодати и видели дела любви. Все это мы можем видеть и сами, прежде всего через чтение Евангелия, а затем через внутреннее принятие Христа. В мои студенческие годы, когда я перешел от исследования к опыту, я убедился на деле из личных переживаний, что Христос действительно дает мир, свет и силу. Касаясь своей исцеляющей рукою ран сердца, слепых очей и греховной воли. Его благоухающий образ, весь сотканный из лучей света, мудрости и любви, дышит совершенной красотою. Не о нем ли, говорит Давид в одном из псалмов, ты прекраснее всех народов человеческих? Не его ли образ вдохновлял поэтов и художников, творцов всемирной литературы, живописи и музыки? Вспомним, как говорит о нем поэт Бальман. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Вспомним его дела, как он спасал погибающих, исцелял, воскрешал и телесно, и духовно, как под влиянием его одухотворенной божественной речи возрождались мытари и блудницы, приобретая через него новую жизнь, исполненную чистоты, святости и любви. Потоки благодати струились из очей его, и те, которые прикасались к нему, исцелялись. И при этом так ярко выражалась его особенная любовь к Израилю. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», — говорит он к язычнице Сирофини Кинянке от Матфея 15:24. Посылая на проповедь своих учеников, он говорит им: «Наипаче идите к погибшим овцам дома Израиля». Только два раза упоминается в Евангелии о слезах Христа. Один раз он плакал, когда услышал о смерти Лазаря. Другой раз, когда приблизился к городу Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Или вспомним его скорбное восклицание, которым он окончил свое обличение книжников и фарисеев: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». А как умирал Христос? Даже тогда, в свой тяжкий смертный час, он скорбел о тех, кто пригвоздил его ко Христу, и молился за своих врагов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». После воскресения из мертвых он дает завет апостолам проповедовать во имя его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вся эта трагедия отвержения Христа своим же народом, который он возлюбил даже до смерти крестной, выражена в кратких словах апостола Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евреи – свои Христу, Христос – свой евреям. Эту простую и незыблемую истину нужно со всей смелостью восстановить каждому сознательному мыслящему еврею. Вспомним историю его отвержения. В его учении усматривали новшества и уклонение от закона. Его чудеса приписывали злой силе. Но посмотрим беспристрастно, он ли уклонился от закона или законники, которые его судили. Мы читаем в Евангелии, что народ бесхитростный и простой дивился словам благодати, исходившим из уст его, а честолюбивые фарисеи предали его из зависти. Послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. И далее. Служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и они сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали им: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». От Иоанна 7 глава. Народ, служители, дети, галилейские рыбаки, те, кто стоял ближе к природе и реальной трудовой жизни, люди, не извращенные книжеством и лицемерием, сердцем постигали красоту его учения. И те из ученых, как Никодим и Павел, в которых совесть не была убита буквоедством и самомнением, преклонялись перед его божественной мудростью.